Моисей не пошел. Он обетований Божьих на земле не взял все. И он, когда подошел к границе, а вы знаете, что было? А было вот, что народ взбунтовался, воды требовал. Это был второй случай. И Господь говорит: Моисей, у тебя же есть опыт. Ты скажешь, с колена воду даст тебе. И он сказал, ну не сказал, скала, дай воду. Но сказал так: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извлечь вам воду? И дважды ударил в скалу жезлом. И потекла вода. Вера у Моисея была. Но Господь сказал ему: вода потекла, а у землю обетованную ты не войдешь, ты не явил святости. Ты святости не явил. Святейшей веры не было. Вы знаете, есть такое выражение: назидая себя на святейшей веры вашей, молясь Духом Святым. Оно касается и жизни, оно касается и молитвы. Святейшей-то веры не было. И Моисей подошел к границе, Господь его от служения не отстранил. Он продолжал вести народ, долгое время вел, и проблем много было, пережил очень многое, но уже подошел к границе. И прочее, он же молится, говорит: Господи, ну вот земля обетованная, разреши мне войти в нее. И Господь говорит: даже не проси меня об этом, святости тебе не хватает, чтобы войти в эту землю. Хорошо меня слышите? Я говорю о святости, я говорю о молитве, которая не услышана. И причина одна: святости не хватает. Не хватает святости. Не хватило святости, я сегодня говорил на посвящении молитвенного дома у Давида, чтобы построить храм. Он хотел, очень сильно хотел построить храм. И когда он сказал Нафану, Нафан знал его преданность, знал, что Бог его любит, и он долго не рассуждал, говорит: строй, потому что Бог с тобой. А Бог говорит Нафану: иди скажи ему, он не построит мне дома. И объясняет почему. Ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови, и потом ты дом построить не сможешь. Вот сын твой Соломон, который из шест твоих произойдет, он будет человек мирный, и он построит мне дом. И он построил храм. Он построил храм. Я очень хочу, чтобы мы сегодня взяли на заметку все, и слушателя тоже. Одна из причин, почему Бог не может ответить на молитвы. Не хватает веры, святейшей веры не хватает. Так вера есть, никто ничего не говорит. Я опять-таки напомню, не собираюсь очень долго говорить, я не готовился на эту тему говорить. Но уже раз мне пришлось, то я просто беру с различных тем, именно что касается именно вот этой темы. Вы думаете, апостолу Павлу Бог на все молитвы ответил? Нет, он больной был. И был очень сильно больной. И нечто было, противная болезнь какая-то была, потому что он однажды сказал: я благодарю Бога, что вы не соблазнились на мне, на моих немощах. Вы знаете, нечто, наверное, такое было, на других он сказал: да, только сам еле дышит, еле ползет. И люди думали: ну что это такое, других исцеляет, а сам чуть не помирает. Христос тоже однажды сказал: вы мне выскажете присловие, враг, исцели себя самого, сделай то, что мы там и там видели. Такое бывает у людей. И Павел это понимал головой. И он однажды говорит: я трижды молил Господа, чтобы Господь ему удалил эту жалую плоть от меня. Но Господь сказал мне, что он ему сказал? Сказал: исцелю. Сказал: нет. Нет, Павел, мне надо тебя немощным держать, тебе же гордость есть. Ты же склонен к гордости. И Павел говорит сам: чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений, что Бог сделал? Жалу плод дал, и снимать не хочет. Почему? Святости не хватает. Хотя в отношении действий духовных Павел сказал, я не знаю ничего, чего Господь через меня не совершил. И мертвые воскресали, одержимые освобождались, от болезней освобождались, а сам не мог быть здоровым, святости не хватало. Вот интересно. Поэтому я сегодня обращаю внимание на молитвенную жизнь слушателя. Когда ты поцапаешься с женой или кто-то, и будешь молиться, знаете что, Писание прямо говорит, если совесть осуждать, какого дерзновения к Богу нет. Так же написано. Если совесть наша не осуждает нас, то мы и нет дерзновения к Богу. И чего не попросим, получаем от Него. И мы исполняем заповеди Его. А если совесть осуждает, есть дерзновение. Вот, Господи Боже, а я уже не знаю, мое не записано в книге жизни, не могу уже иметь. Какое тут дерзновение молиться о ком-то? Какое дерзновение? Его нету совершенно. А почему? О святости нет. А раз нету святости, практической, не святости, которую Бог дал нам, когда спас. Я не об этом говорю. Я говорю о нашем хождении перед Богом. Поэтому пусть наше сердце никогда не смущается, если Бог не отвечает. Уже что-что, а 100% святости ни у вас, ни у меня нет. Это уже достаточно. Даже не надо рассуждать немного. Нет, и мы замечаем это, мы же видим это. Мы не всегда хотим признаться в этом, но то так на самом деле. Я только знаю одного брата, пожилого, который говорил мне, почему мне не разрешают руки возлагать исцелять? Я живу такой святой жизнью, никто так не живет, как я. Думаю, ну ты все уже. Уже если ты уже видишь, что ты святой, никто так не живет. Откуда ты знаешь, как я живу? Ну, например. Откуда ты знаешь, как я живу? Ну, он уверен на 100%, что уже так же свято, как я, никто не живет. Ну, это уже понятно. Ну, может быть, это старость. Может быть, это... Я не знаю, что еще это... Но когда сегодня Господь поставил нас быть служителями, знаете что? Ну, давайте более строго к себе относиться. А более тщательно быть в служении. Хотя иногда и не знаешь в некоторых случаях, как оно будет лучше. Если Дух Святой не подскажет, то и не разберешься. Но что я должен сегодня сказать и что добавить немножко, и мы будем молиться, что от первой личности в церкви зависит многое. Вы знаете, я сегодня об этом говорил, может вчера говорил, потому что я вчера тоже был в служении. Это я просто хотел бы, значит, напомнить, что не всегда все так просто бывает. Не всегда легко все получается. Иногда надо очень хорошенько подумать, для того, чтобы выяснить, а что же происходит на самом деле. А от первой личности много зависит. Вы читайте Писание. Вставал царь благочестивый, и у него находились последователи, и весь народ обращал к Богу. Вставал нечестивый, и тоже находились поддерживающие, и все шло назад. Один человек, огромное государство, миллионное население, а один человек погоду делает. А у церкви это пастор. Хочет он или не хочет, но он делает погоду. Я очень часто говорю, но люди часто хотят, пастор меняется, но, а чтобы ничего не менял, знаете, что так не получится. Если другой пастор, то будет что-то по-другому. Будет лучше или будет хуже, но так, как было, уже не будет. Это другой человек стал. И придется менять что-то. Поэтому я напомню еще одно место Писания. Оно будет связано с непослушанием. Читаю это место писать, книга «Исход». И здесь уже фараон будет выступать на первый план. И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то от тебя поражаю всю область твою жабами. И вспешит рака жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. Вы знаете, жабы – это символ злых духов. А при чем тут народ? А при чем тут слуги? Если это фараон не слушает, а он главный, он первая личность. Говорит, отпусти народ, если не отпустишь, то эти бесовские духи войдут в твою жизнь. И не только в твою, но в жизнь твоих подчиненных всех войдут. И будут проблемы. Я уже не расшифрую порядочку, но я сегодня показываю, насколько от первой личности зависит дальнейшая жизнь. Если только пастор где-нибудь в учении недопонимает чего-то, он же так будет учить людей. И они войдут, войдут, они пойдут. Это непростые вещи. Я уже не буду дальше читать эти места Священного Писания. Я вел на эту тему, когда люди говорили нет. Господь говорит Ахазу, проси знамя. И он говорит, не буду просить. Вот так что у меня тогда затрудняется. Людей, еще и меня, вот просите, не буду. Господь говорит Лоту, беги на гору. А он говорит, нет, владыка. Ты очень хороший Бог, ты меня вывел оттуда, ты мне милость проявил, но я не собираюсь тебя слушаться до конца. Я на гору не побежу. И не побежал. Он побежал в Сихор. А там проблемное дело. И почти на гору все равно прошел. Но уже жил у Пещере. Уже не на горе жил, он уже жил у Пещере. Он сказал, нет, не пойду. И сколько вот таких случаев? И сказал фараон мне, и пошли эти жабы. И по чьей молитве Бог убрал этих жаб? По молитве Моисея, правда? Моисей помолится, говорит, на знак времени я пойду помолюсь, и ты увидишь, жабы уйдут. Пошел, помолился, Бог жаб убрал, а земля смердела еще очень долго от них. А виноват был первый фараон, был виноват. Если бы он послушался, все было по-другому. Я очень хотел бы, чтобы еще они были послушные. И прежде всего, чтобы пастора были послушные в молитве. Это самое первое, что пастор, служитель должен уметь и желать делать. Если он этого не будет делать, не будет успеха полного. И никто его молитву не заменит. Вы будете молиться? Это вот ваша молитва. Они будут на память перед Господом. И Господь будет делать дело. Но вот хотите, чтобы лишь молитвы пастыря шли. Чтобы это было заодно. Чтобы его руки поддерживались. Он ответственный. Ходатай. И вы знаете, всегда были люди, которые особенные. Пришли друзья помолиться Богу. Иова. А свой говорит, а ваши молитвы я не приму. Вот если Иова помолится за вас, его молитву я приму, а ваши я не приму. Вот оказывается, так бывает. Вот обижал кого-то, вот будет проблема, пойдешь к нему просить, никто другой тебе не поможет. Придется обратиться к тому, по ком топтался. Кого унижал, и никто другой не поможет. Я эти жизненные примеры знаю. Это в вашем районе это было. Не буду же называть ни имен, ничего. Это было в самом деле. Когда один из братьев очень сильно восстал. Но мне кажется, он уже в вечности. И сестра в вечности, и он в вечности уже. И Бог говорит ему, что ну не делай так, попасть, прошу прощения. Он был вообще-то инвалид. Потом говорит, приготовление. Вот ты сейчас вот так вот поступаешь. Но придет время, говорит, я положу с него постель. И все забудут про тебя. Никто не вспомнит, что тебя нет. А он как раз жил как раз в молитвенном доме, а то сейчас там этот дом стоит. А он жил при дороге. И все, кто ехали, ну, в первую очередь, кому? Ну, кто при дороге близенько. Не надо где-то искать. И он это не послушал, ну и знаете, как это. А кто его знает, кто сказал, что я пророки тоже наделали дело, очень много неправды говорили, да никто верить не хочет. Но там была правда. И вот приходит время, он не послушался, заболевает сильно. А, правда, потом Господь сказал. И говорит, и если ты это поймешь, когда я тебе положу в кровать, никто к тебе не придет. И говорит, попроси у меня прощения за то, что делал. То первое, кто посидит, вот эта сестра к тебе придет. Она первая к тебе придет. Он прошел короткое время, заболел. Ну что там инвалиду надо? Он так еле ходит, чуть-чуть добавил, или, вы знаете, забыли все. Не со своей церкви. Едут в церковь, забыли, что тот дом стоит при дороге. Он глядел, глядел. Да давай, Господи, прости меня, а Бог этой сестры. Иди, он уже кает, сиди там по больничным. Появляется в его доме. Вот так Бог делает. Говорит, я молитву приму, а больше я никого не приму. Вот пойдешь к тому, кого ты унижал, кого считал ничем. Но это уже даже, может, к теме не относится сегодняшней. Это немножко другое ответвление. Но я сегодня имею в виду, когда говорю о молитве, вот насколько Бог смотрит на людей, пора. С одной стороны, всех любит, а с другой стороны, все-таки мы разные. Мы разные, и искренность наша разная, и ревность наша разная, и труд наш разный, и интенсивность труда разная. И Бог все же это учитывает. Он не может этого не учесть. Поэтому будем молиться. Пусть Господь сегодня благословит нас. И давайте, служителя, которые в лове церкви стоят, это все на своем уровне, но каждый из вас отвечает за свою сферу жизни, за свой труд, который на земле. И через вас, через пастора одно, а через отца и мужа другое может прийти в дом, а через жену третье может прийти. И у домы, и у квашни, и на постели, и что там набирается. Я уже не буду расшифровывать эти вещи. Может, когда-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Поэтому давайте мы склоним колени. За все поблагодарим Господа. И давайте с сегодняшнего дня особенно будем смотреть на самих себя и на те молитвы, которые должны произноситься нашими устами пред лицом Господне, то, что Он мог делать свою работу с нами. Склоняем колени. Мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя простирается на каждый из нас. И за то, что сегодня внимание Твое, оно согревает души наши. И Ты сегодня напомнил нам, особенно служителям, о ценности, о важности молитвы служителя, о молитвенной жизни. А нам так много за что надо молиться, Господь, не только за церковь, но за себя, за свои собственные семьи. Потому что кто будет обращать внимание на слова наши, когда будет быть определенный порядок, если не будет порядка в наших домах, если не будет мира с нашими женами, с нашими детьми, Господь, кому нужны будут наши слова, потому, дорогой Спаситель, мы сегодня стоим перед лицом Твоим. И понимая, что в нашей жизни было, Господи, много падений, много непонятного, неприятного, мы многого не понимали, много ропота было, то сегодня, Господь, прости нас, омой нас и очисти Твоей святой крови, и особенно прости за то, что мы недооценивали значение молитвенной жизни в нашем служении, в нашем хождении перед лицом Твоим. Прости нас, дорогой Спаситель, за то, что часто занимались суетой, за то, что отнимали молитвенное время на другие вещи, которые, может быть, даже и не нужны нам были. Господь, прости. Омой нас и очисти Твоей святой крови. И в сегодняшний день, когда Ты напомнил нам, от чего зависит сила нашей молитвы, от чего зависит дерзновение, от понимания значения молитвы, от чистоты ухождения и от некоторых других вопросов, Господь, то дай нам сегодня благословение и милость. Мы хотим сегодня ожить в нашей молитвенной жизни. Мы хотим восстановить наши молитвенные стражи, которые когда-то существовали в нашей жизни. мне, а вообще, Господь, мне хочется, чтобы Твой народ загорелся желанием молиться, чтобы эти молитвы струились из наших уст днем и ночью. И вот Ты, Господь, для нас, жителей последнего времени, христиан последнего времени, не установил молитвенные стражи, но Ты нам сказал непрестанно молитесь, молитесь днем и ночью, молитесь, когда есть свободное время, чтобы, Господи, Твоя работа могла совершаться на этой земле. А еще так много в короткое время нужно сделать, Господь. Ты знаешь, что еще не все наши родные и близкие покаялись, еще не все исповедали Твое великое имя, еще не все поняли, как уходит драгоценное время, что оно никогда не вернется, Господь. Но Ты сделай эту великую милость и прежде всего восстанови дух молитвы, потерянный дух молитвы в Твоем народе. Ты поддержи тех молитв, которые сегодня молятся, особенно пастырей. И, Господь, возвини новых молитвенников, которые еще, может быть, не молились серьезно, еще никогда не имели молитву как тут в своей жизни, Боже. Ибо Ты, Господи, знаешь, о чем я говорю. Мы вообще, Господи, молимся. Молимся утром, молимся днем, но не для всех молитва трудом является, Господь. А я хотел бы, чтобы в церкви Твоей появились труженики, которые трудились бы днем и ночью молитвенно, которые поддерживали, Господь, руки служителей, которые молились бы за пробуждение нашей страны, нашей республики, наших городов и сел. Я особенно наших близких и родных, как хочется видеть наших детей молящимися, славящими имя Твое. Как хочется мужья видеть жен, искренно прославляющим имя Твое. Как хочется женам видеть мужей, стоящимися на колени перед лицом Твоим. Как хочется видеть внуков, ищущих лица Твоего. Как радостно видеть соседей, которые вместе с нами прославляют Твое имя. Боже, и так благослови. Благослови, Господь, это вселение. А Ты знаешь, какие щети тьмы сдерживают пробуждение в этом вселении, в большом вселении. Ты знаешь это колдовство, ты знаешь эти шары. Ты, Господь, знаешь все то, что мы сегодня не видим. Но Ты разрушишь эти щети тьмы. Ты низверни, Господь, с престолов этих идолов, которых сегодня служат люди этого вселения. А Ты знаешь их имена. Низверни Твоей мощью. Низверни по молитвам Твоего народа. И благослови, Господь, Твоих служителей, начиная с Чемни и кончая нашими церквями, областями, республикой. И, Господи, в общем мире благослови Твоих служителей. Ибо когда Ты наполняешь Духом Святым, тогда мы, Господи, не зная, можем молиться за проблемы тех, которые даже ни разу не слышали и не видели. И в этом есть чудо Твоей Церкви. В этом есть чудо крещения Духом Святым. В этом есть чудо исполнения Твоим Святым Духом. Поэтому, Господь, благослови и дай нам увидеть Твою милость. Дай нам увидеть пробуждение, дай нам увидеть действие Твоей славы и силы, и пусть Твоя святая любовь и в дальнейшее время умножается между всеми нами и будет как знамя над Твоим народом. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за слово жизни и примирения, прими от нас хвалу и благодарение, как верьте наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.